Глава 9. Последний удар. Дверь кабинета распахнулась от мощного пинка, и огромная фигура Кенгша в окровавленных лохмотьях полностью заслонила дверной проем. Мощные руки великана сжимали каждое по огромному бластератору, вырванному прямо из станин. На их задниках еще болтались искореженные части крепежных металлических деталей, изогнутых и порванных, как бумага. Обрывками проводов, соединявших ранее шлемы стрелков, с блоками управления к корпусам были примотаны блоки автономного питания. Эти орудия я видел перед входом в особняк, и от охранявших их стрелков, скорее всего, осталось одно воспоминание. Несколько поздновато, но эффектно. Все-таки прорвался в святая святых координатора. Зная, что он пришел не по мою душу, я даже не шевельнулся, когда он возник на пороге кабинета. Не было сил. Достаточно сказать пару слов, и этот парень оставит свои мстительные планы. Окинув недобрым взглядом кабинет и отметив расположение присутствующих, Кенгш сделал свои выводы, нисколько не сомневаясь в их точности. Я валялся на полу в небольшой луже крови, вытекшей из запястья, а Вилсайт и шериф смотрели на меня с разных концов кабинета, застыв в тех положениях, где их застал удар клинка, причем рука шерифа еще сжимала тяжелый град. На месте Кенгша, узрев столь красноречивую картину, я бы тоже не сомневался. Тем не менее, я смотрел на происходящее, словно на мелькающие перед глазами кадры визофильма, пребывая не совсем в себе от усталости, от пережитого за последние минуты, и до меня не сразу дошло, что он собирается делать, хотя это было так очевидно. Грозно зарычав, великан вскинул суперпсов. Нормальный человек в одиночку не смог бы даже приподнять эти стволы, но Кенгшу это казалось вполне по плечу. Чудовищные бицепсы вздулись на его руках от запредельных усилий, и рыло-излучатели одновременно уставились, каждая на свою цель, Вилсайта и шерифа. Не в силах нырнуть в быстро времени и остановить его, я закричал. «Нет, Кенгш!» Поздно. Мой возглас слился с двумя вспышками ураганного огня и низким мощным гулом накопителей бластераторов. Тело Вилсайта, оказавшееся в двух шагах от дырчатого дульного кожуха, буквально разрубило надвое поперек груди, и оно рухнуло на пол, объятое пламенем. Шкаф позади него вспыхнул, горящие книги посыпались вниз с развороченных полок, как зерно из располосованного мешка. Удар из второго бластератора снес шерифу левое плечо вместе с рукой, отбросил его на спинку кресла и вонзился в стену за спиной. Рвануло не хуже бомбы. Оплавленные осколки стекла и пластика забарабанили по стенам и ковру. Часть из них разнесла половину хрустальной люстры под потолком, часть врезалась в книжный шкаф, снова разбивая стекла и вырывая клочья книг. Меня не зацепило лишь чудом. Всего несколько секунд, и все было кончено. Комнату наполнил едкий запах паленой плоти, бумаги и пластика. И шелест бумажных страниц, растерзанных и дымящихся книг, выпавших из шкафа и перебираемых ветром, проникшим через разбитое окно и полуметровый пролом в стене. Гул оборвался. Опустив громоздкие стволы бластераторов вниз, Кенгш удовлетворенно рассматривал дело своих рук. Затем глянул на меня. — Что значил твой крик, Иноп? Ты не хотел, чтобы я прикончил этого паршивого стражника, который был заодно с шерифом? Я уже пару раз видел этого типа ставилианцем раньше, и ничего хорошего из подобной компании не могло получиться. Или ты считаешь иначе? Все нормально, — через силу пробормотал я. Ты сделал все правильно. Еще бы! Серые остальные глаза Кенгша вспыхнули жестокой радостью, толстые губы раздвинулись в торжествующей улыбке. Я давно ждал этого момента. Спал и видел, как сверну шерифу его поганую шею. Не отрицаю, что большую часть работы ты взял на себя, Иноп, но... Улыбка погасла, сменившись хмурой озабоченностью. Пожалуй, тебе надо перевязать руку, а? Сейчас что-нибудь найду. Не обращай внимания, сам разберусь. Вот все эти дела. Надоело. Все надоело до смерти. О, небо, как же я устал. И тут я словно с разбегу налетел на стену. Вялые мысли оборвались. Опасность. Слепящая волна ярости прошлась по комнате, устремившись к великану и мгновенно вычислив источник, я предупреждающе крикнул: «Осторожнее, Кенгш! Шериф!» Шериф был еще жив. Несмотря на чудовищную рану, лишившую его плеча и руки, он умудрился прийти в сознание. Лицо его было белым, как мел, от потери крови и шока, а в бездонной темной синеве глаз ворочалась столь тяжкая ненависть пополам с невыносимой мукой, что я содрогнулся, как от пощечины, лишь вскользь зацепившись за его взгляд. Уцелевшая рука координатора, дрожа от усилий, скользила в луже крови по крышке стола, перемещая град, который он так и не выпустил. Стальные глаза великана сверкнули в ответ на взгляд кровавого врага. Не менее убийственной ненавистью он снова поднял и свел прицел тяжеленных бластераторов в одну точку. И точка эта пришлась как раз шерифу в лицо. Кенш отреагировал очень быстро, почти мгновенно, но мой возглас запоздал на какую-то долю секунды, и они выстрелили друг в друга почти одновременно. Плевок огня угодил Верзиле прямо в широкую грудь, и дымно вышел со спины. Несильной струей, словно нехотя, плеснула кровь. Рука шерифа продолжала скользить по окровавленному столу, смещая ствол, и луч резал грудь Кенша, словно нож мясника, оставляя широкую дымящуюся рану. Высокотемпературный скальпель разрезал сердце, пережег позвоночник. Кровь била все сильнее, заливая серый ковер. Я видел это как в замедленной съемке, но ничего уже не мог поделать. Не мог двинуться с места, словно что-то еще, помимо властной, обездвиживающей усталости, приковало меня к полу. Может быть, психологический шок? Слишком много сразу навалилось на меня за такой короткий срок. На этот раз Кеншу действительно пришел конец. Он был невероятно силен и жизнеспособен, раз так быстро оправился после удара вечного клинка, но такая чудовищная рана должна была отправить его в могилу. Да что там должна? Он был уже мертв, хотя еще и держался на ногах благодаря своему невероятно мощному мышечному корсету. Но и шериф его не пережил. Пальцы Кенгша замкнули контакты, бластераторы гулко рявкнули, и два ужасающих луча скрестились на лице координатора. Тело шерифа разнесло в клочья вместе с креслом, на котором он лежал, и вынесло сквозь дыру в стене, словно подхваченный ветром мусор. — Я все-таки убил тебя, тварь! — хрип великана был едва слышен. Мощные руки Кенгша бессильно опустились, не в состоянии больше противостоять тяжести орудий. Пальцы некоторое время продолжали сжать на гашетке энергоблоков, и участь шерифа разделили его стол и терминал ГТ. Пылающие осколки разлетелись по всей комнате, барабаня по стенам, точно осколки разорвавшейся гранаты. Затем лучи бластераторов погасли, и толстые стволы уставились в оплавленный пол с насквозь прожженным ковром. Только после этого грозное искусное тело Кенша с грохотом рухнуло лицом вниз. Загорелся пластик на стенах, языки огня лизнули книжные шкафы, затем неудержимо поползли по ковру, пожирая ворс. Удушливый дым быстро заволакивал помещение. Врывающийся снаружи сквозь пролом в стене ветер раздувал пламя все сильнее. Вдобавок раскрытый настежь дверь, управляющий механизм которой был, похоже, поврежден одним из выстрелов, больше не закрывалась, создавая в кабинете тягу, как в вентиляционной трубе. Температура скачком поднялась едва ли не вдвое. Самое время убираться из кабинета шерифа. Я тяжело поднялся, прилепил клинок к бедру, уцелевшей рукой, и пошарил глазами по разгромленному помещению. Брови изумленно поползли вверх. Голубая полоска Банкаса преспокойно дожидалась меня возле книжного шкафа на чистом пятне ковра, еще не охваченного огнем. Да, еще вместе с синим сора Доса, слетевшего с головы во время падения. Подобрав эту опасную вещицу, я опустил ее в боковой карман куртки, затем нахлобучил шляпу, успел привыкнуть к трофею. Уже на пороге что-то заставило меня оглянуться. Огромное тело Кенгша, даже сейчас, овеянное огнем и черной копотью дыма, а может быть, именно поэтому, выглядело величественным. Король непризнанного королевства, — подумал я, — яркая смерть, в буквальном смысле. Избавь меня, небо, от такой участи. Едва передвигая ноги от усталости, преследуемый по пятам вонью горящей человеческой плоти, пластика и дерева, я выбрался в коридор и заковылял к лифту. После смерти шерифа я чувствовал себя в относительной безопасности, не думая, что его люди, которых наверняка осталось немало, решат мне помешать, разве что самые тупые. Увы, сюрпризы на этот долгий-долгий день, как выяснилось, еще не кончились. Я устало выругался и остановился. Прямо из воздуха передо мной с тихим шелестящим звуком возникло нечто и преградило дорогу. Я говорю «нечто», потому что не сразу смог подыскать слова для описания. Высотой существо доходило мне до колен и напоминало черный лоснящийся мешок с бугристой поверхностью, причем в каждой шишке торчал бесцветный глазок размером с ноготь. Снизу существа распускались веером лепестки щупалец, вероятно, выполняющих функции нижних конечностей. Никакой угрозы от этого существа не исходило. Намерения у него были самые мирные. Хвататься за оружие я не стал. И вот эта жутковатая тварюшка обратилась ко мне вибрирующим басом. «Эллиот Никсарт?» Я не заметил у него рта или какой-либо щели, его заменяющей, но речь прозвучала отчетливо. Честно говоря, в данный момент у меня имелось лишь одно желание — куда-нибудь свалиться и забыться часиков этак на 10, и я прикинул, как бы мне эту штуку обойти. Но передумал, чужой появился здесь неспроста, поэтому проще сразу выяснить, что ему от меня надо, чем пытаться от него отвязаться. Я вздохнул. В чем дело? «Младший курьер, я Совета Федерации Хибер», — представился бугристый мешок. «Прибыл решить я вопрос с голубым Банкосом. Имеет ли место его наличие?» «Ах, голубой Банкос!» — понимающе протянул я с очень нехорошей усмешкой, и клинок сам скользнул мне в руку, подставляя теплую живую рукоять. «Стой, где стоишь, курьер. Если какое-либо движение мне покажется подозрительным, я разрублю тебя на мелкие кусочки раньше, чем ты успеешь это осознать. Поверь, я могу это сделать». Курьер окаменел. Даже щупальца перестали дрожать. Мне это понравилось. Люблю, когда предупреждение воспринимается без дураков. «Отлично. А теперь постарайся убедить меня, что ты именно тот, за кого себя выдаешь. Только тогда ты его получишь». «В этом необходимости нет», — пробасил мешок. «По твоему ответу, судя, голубой Банкос у тебя находится именно. Код самоликвидации с расстояния срабатывает. 2 метра не превышающим. Он задействован. В этом убедиться сам можешь. Проверь место, лежал он где». С построением фраз у этого младшего курьера явно были проблемы. Ну что ж, не всем же быть такими умными, как я. «Отлично», — повторил я, не спуская с него настороженных глаз. «Я проверю. Не вздумай шевелиться». Я повесил клинок на пояс и запустил руку в карман, а когда вытащил обратно, на ладони оказалась горстка голубых миллиметровых кубиков. И я и не думал огорчаться. Напротив, словно гора с плеч свалилась. Убийственно бесценная, если так можно сказать, вещь превратилась в бесполезный мусор, сняв с меня хлопотную проблему по ее возвращению в Совет Федерации тем, кто одолжил Юнкоту. Жаль терять так ни разу и не воспользовавшись, но душевное спокойствие превыше всего. Еще одной такой охоты, какую шериф организовал на Нкота, я в одиночку мог и не перенести. «Кстати, курьер, не ответишь ли мне на один любопытный вопросик, раз уж мне выпал счастливый случай лицезреть представителя власть имущих федерации? Давно ли продажность чиновников стала их отличительной чертой?» «Конкретно». Все бесцветные глазки мигнули одновременно. «Человек, который прибыл сюда в форме стражника Сизра, заявил, что купил эту должность». «Информация устарела», — изрек курьер. «Расследование проведено, виновные наказаны». И испарился. Легкий хлопок, и нет его. «Распрыгались тут прыгуны клятые. А как же насчет материального вознаграждения, обещанного Нкотом?» Пожав плечами, я повернулся на слабый шум слева по коридору. Из лифта вышел Алани со свитой пятерки подчиненных и незнакомым мне парнем лет 30. Типичный шелтянин. Длинное узкое лицо, нос с горбинкой, темные волосы до плеч. Тело затянуто в такую же коричневую кожу, как у отшельника. Жаль, парня лучше не вспоминать. На голове черная, как смоль, сора с зеброй потулье. Да уж, мысли зла, не суждено мне убраться отсюда так быстро, как я рассчитывал. Не ощущая исходящей от них опасности, я подождал, пока они подойдут. Шелтянин, не останавливаясь, явно хотел пройти мимо меня, и я уступил ему дорогу. Аура настороженности, любопытства и беспокойства, еще легкий оттенок страха. Смелый парень. Он заглянул в кабинет, и пламя вдруг погасло. Дым развеялся, словно по волшебству. Стены, потолок, остатки мебели, ковер — все мгновенно покрылось тонким слоем серебристого инея. Из кабинета потянуло промозглым холодом. Не успел я подыскать подходящее объяснение этому внезапному явлению, как голос Фрайдена прервал размышления. Вся красная команда взирала на меня чуть ли не с благоговением, что, впрочем, оставило меня равнодушным. Я слишком устал, чтобы вежливо реагировать на знаки повышенного внимания. Если Фрайден хочется быть почтительным, пусть будет, мне все равно. — Не поймите меня превратно, мастер Никсарт, — заговорил старшина, бегло скользнув взглядом по обугленной культе моей правой. — Я не оспариваю вашу силу и вашу способность справляться со своими врагами в одиночку, но я подумал, что могу быть полезен вам. Мы старались найти девушку, о которой вы спрашивали, и слишком поздно заметили воздушное судно, на котором прибыл помощник Досса Пламя. Я сразу поспешил сюда, но теперь я вижу, что уже опоздал. Вы справились сами. Напоминание о Норе заставило меня встрепенуться. — Вы нашли ее, старшина? — Нет, мастер. Но мы обнаружили, что в ангаре шерифа нет его личного скутера. — Черный метеор? — Именно этот. — Как вы думаете, куда она могла податься? — Мне это неизвестно, мастер. — Старшина, называйте меня проще, Никсарт. Этого вполне достаточно. Я не страдаю манией величия. — Как страдал наш шериф. С усмешкой перебил меня шелтянин, погасивший огонь в кабинете. Он подошел ближе. В темно-серых, почти черных глазах светились любопытство и легкая настороженность. Заметив мой взгляд, он со спокойной улыбкой представился. — Линлан Холод, осевой охотников, бывший. Кому вы думаете отдать теперь эту должность? Его вопрос заставил меня недоуменно поднять брови. — Отдать должность? Меня что, заочно произвели в новые координаторы? — Ну да, — он кивнул в сторону кабинета. — Координатор умер. Да здравствует координатор. — Нет, — резко сказал я, — не имею с этим ничего общего. Что ж, разумно, — чуть криво улыбнулся Линлан Холод, нисколько не удивившись моему отказу. Кому она теперь нужна, эта власть в этом городе, разве что дураку или безумцу? — Извини, парень. Не говоря больше ни слова, я решительно двинулся к лифту, и Фрайдены молча расступились, пропуская. Честно говоря, мне было наплевать, что они все обо мне думали. Я торопился, нужно найти Нори, и если еще кто-нибудь меня остановит, то пусть пеняет на себя. Шагнув в распахнутые дверцы лифта, я обернулся. «Старшина, прошу прощения за свое поведение, но я спешу, и спасибо за содействие». Лицо Фрайдена сохраняло серьезное и невозмутимое выражение. «Вам больше не нужны мои услуги, Никсарт?» «Думаю, нет. Надеюсь, люди шерифа не будут меня останавливать, если я захочу позаимствовать что-нибудь из его техники». «О, нет», — ответил вместо Фрайдена Линлан Холод со странным весельем на лице. «Сейчас без власти. Известие о смерти шерифа уже распространилось по городу, как лесной пожар. И кто его прикончил, тоже всем известно. Никто не захочет вам помешать. Это глупо». «Неудивительно, что горожанам уже обо всем известно», — подумал я. «Население сплошь состоит из ментатов». «Однако веселый парень этот Линлан Холод, и, несомненно, очень силен. У меня сложилось впечатление, что по силе он почти не уступает шерифу. За считанные секунды превратить кабинет в морозильник, о такой способности я даже не слышал, хотя и следовало бы догадаться. Дос Пламя, Линлан Холод... Два осевых, две полные противоположности. Шериф, похоже, любил оригинальность в своих помощниках. — А тебя самого это местечко не прельщает? — Меня? Его удивление было искренним. — Да весь город взбудоражен, к людям вернулись желания. Раз вы не останетесь координатором, чтобы утвердить меня в моей прежней должности, а на большее я никогда не замахивался, то мне придется куда-нибудь убраться, пока все не уляжется. Хотя за мной не числится особо плохих дел, но за неимением лучшего люди могут отвести душу на мне. За все то зло, что им причинил шериф. Как-никак я числился его помощником. Кстати, старшина предложил мне место на своем корабле. Кораблик небольшой, но и для вас, Никсарт, потесниться еще можно. Я ощутил мимолетное любопытство. — Вы улетаете, старшина? — Нам здесь больше делать нечего, Никсарт. Контракт с шерифом официально потерял силу с момента его смерти. Но нарушили мы его еще раньше, когда они поставили его в известность о вашем новом статусе. И мне кажется, — добавил он, наметив улыбку уголками рта, — эту планету ждут большие перемены, а перемены нам, Фрайденам, противопоказаны. Поэтому мы отбываем. Если желаете, то подбросим до Новой 2. Ведь это ваша родная планета. «Я хотел предложить то же самое», — Линлан улыбался уже до ушей. «Веселый все-таки парень. По неизвестной причине он испытывал ко мне расположение. Чем-то он напоминал мне отшельника и целителя одновременно». «Спасибо. Рад бы, да не могу принять предложение. У меня здесь еще остались дела. Счастливого пути». Старшина неопределенно пожал плечами. «Сдается мне, что вы собираетесь гоняться за собственной тенью, мастер». «Мы можем подождать вас сутки. Этого вам хватит, чтобы закончить дела?» «Спасибо еще раз. Должно хватить. Но на всякий случай прощайте, старшина». Лифт поехал вниз. Я больше не мог терять время на разговоры, так как уже понял, куда Нори могла податься на скутере. Нужно спешить, пока с ней не приключилось что-нибудь скверное. «Люди взбудоражены», — сказал Линлан. К ним вернулись желания. Со смертью шерифа некому стало их сдерживать. Им нужно выместить на ком-нибудь злость. Как приемная дочь координатора, Нори как нельзя лучше подходила для этой роли. Скверно, что мы так разминулись. Не обнаружив в гиблых землях ни силового купола, ни меня, она может решить, что все кончено. Тем более, что крови на том месте и моей, и Кенгша предостаточно. Вряд ли у нее хватит решимости вернуться к шерифу и проверить, нет ли меня у него, и для этого нет никаких оснований. Поэтому она должна податься на ферму. Только там она сможет найти защиту от своего папаши. Она ведь не знает о его смерти, не знает, что в космопорте больше не дежурят его люди. Так что ферма должна представляться ей единственным выходом.